Тайное всегда становится явным. Рекс уже решил было открыто не замечать ее протестов и увеличить скорость. Но плотное движение на Кенсингтон-Хай-стрит отрезвило его. Только безумцу могло прийти в голову вот так, средь бела дня, похищать девушку. Ей ничего не стоило подозвать полисмена на первом же перекрестке. Рекс вынужден был остановиться у обочины. Он повернулся к Танифе и, преграждая путь к бегству, протянул вперед свою длинную руку и взялся за ручку двери с ее стороны. Таниф внимательно следила за ним, недобрым взглядом. «Вы мне лжете. Я с вами никуда не поеду». «Только одну минуту, прошу вас». Подбородок Рекса по-бойцовски выдался вперед. Он лихорадочно соображал, что делать. Позволить ей сейчас выйти из автомобиля значило упустить последнюю возможность удержать девушку, и уж тогда она наверняка попадет на тайное ночное рандеву с дьявольскими вальпургиевыми игрищами. Ничто не могло поколебать Рекса в его решимости не дать Таниф участвовать в колдовских ритуалах, истинный смысл которых, как он был уверен, она не понимала. Мозг сработал быстро и четко, найдя неожиданное хитрое решение. «Хотите, расскажу, что случилось с Саймоном Ароном?» «Я знаю, вчера вы его похитили из его собственного дома». «Да, это так. А хотите знать, зачем?» «Мадам Дюрфе сказала, что герцог тоже ищет черный талисман, и Саймон нужен вам для ваших общений с ним». «Вот именно», — Рекс перевел дух. Он терялся в догадках. Уже второй раз в его присутствии упоминается некий талисман. Тщательно подбирая слова, он продолжал. «Саймон нам необходим, потому что родился при определенном положении звезд. Многие годы ушли у нас на поиски человека, идеально подходящего для нашего дела. Человека, появившегося на свет в этот самый час этого самого дня и года». И вы нам нужны все по той же причине. Но мое число не 8. Это здесь не имеет никакого значения. Вы ведь под луной, не так ли? Рекс играл ва-банк, вспоминая, что же говорил Даришло о ее имени. Да, но позвольте, а зачем вам это? О, поверьте мне, в этом-то вся и загвоздка. Вам, естественно, ничего не известно, да и не могло быть известно. Сам Маката не знает, какое значение в этом деле имеет Луна, потому-то до сих пор ему мало что и удавалось. Но если я уйду из круга, Маката будет взбешен. Видите ли, я его любимый медиум. Я так хорошо настроена на его колебания, что найти замену будет очень и очень непросто. Мне даже кажется, что он меня накажет, страшно накажет. Лицо у Тони встало мертвенно-бледным, а глаза застыли, выражая ужас, ожидание неминуемой горькой расплаты. «Пусть это вас не волнует. Даришло защитит вас. Он и Ипсиссимус, не забывайте. Или вы немедленно едете со мной, как он этого требует. Или же последствия вашего отказа могут быть намного хуже». Рекс ненавидел себя за то, что приходится врать, и брать на испуг, но девушка должна быть спасена, а кроме шантажа иного выхода из сложившейся ситуации он не видел. «Но почему я должна вам верить? Почему?» — быстро проговорила она. «А если вы лжете? Вы только подумайте, какой опасности вы меня подвергаете в том случае, если победит Маката». «А почему бы нам и не верить? Кажется, прошлой ночью мы представили достаточно убедительные доказательства, когда увели Саймона Арона из-под самого его носа». «Все верно, но сможете ли вы удержать Саймона?» «Уж в этом не сомневайтесь», — твердо заявил Рекс, и при мысли о том, как властью Макаты они потеряли Саймона в течение уже первого часа после похищения, ему стало невыносимо стыдно. «Бедняга Саймон, где-то он сейчас...» День неумолимо близился к закату, а надежды, возлагаемые именно Таниф, оказались напрасными. И как же теперь успеть оградить еще и его от мерзости наступающей ночи? «Я, право, затрудняюсь. то и делать», — неуверенно всхлипнула Танифь. «Я сейчас первый раз слышу о каких-то распрях и междоусобицах в нашем ордене. Я думала, что, вступив на тропу, я со временем обрету силу, и все. А оказывается, нужно принимать ужасно неприятные решения». Рекс видел, что девушка колеблется, и решил усилить давление. «Решено. Вы едете со мной, и ничего не бойтесь. Поймите же, наконец, мы не хотим вам плохого». Танив кивнула. «Хорошо, я согласна». И машина тронулась. Несколько минут они ехали молча. Выехав на Хаммерсмит-Бродвей, Рекс повернулся к девушке и улыбнулся. «Может быть, забудем пока о нашем деле. Давайте представим, что мы обычные молодые люди. Идет?» «Идет. Тогда расскажите немного о себе». Уступчивость Танив придала Рексу чувство облегчения и уверенности. По крайней мере, в ближайший час ему не придется испытывать умственные агонии и скользить по тонкому льду мрачных иносказаний в постоянном страхе провалиться куда-то, откуда уже не выбраться. С вновь заигравшей в нем природной веселостью, Рекс пустился в пространное описание своей жизни в Штатах, поведал о многочисленных поездках за границу, любви к скоростным автомобилям, яхтам, самолетам и гоночным саням. Оставив позади Брентфорд, они выехали на дорогу, ведущую в Слоук. Рексу без труда удалось заставить свою попутчицу сообщить ему кое-что о себе. Отец англичанин, умер, когда Танив была еще совсем маленькой, и ребенок остался на руках у матери. Мать была уроженкой Венгрии. Детство прошло в старинном поместье, почетно именовавшемся замком, расположенном в одной из отдаленных деревень на южных склонах Карпат. Это поселение было настолько отрезано от всего остального мира крутыми горными склонами, что даже война ничего там фактически не изменила. С наступлением мира и распадом Австро-Венгерской империи их земли вошли в состав вновь образовавшегося государства Югославии, однако жизнь, как и раньше, текла своим чередом. И хотя война унесла определенную часть их состояния, львиная его доля сохранилась, будучи помещенной отцом в попечительские ценные бумаги. Мать Танив умерла 3 года тому назад и, не имея ни связи, ни родственников, но зато в изобилии обладая деньгами, девушка решила путешествовать. «Разве это не удивительно, что мы встречаемся с вами в самых различных уголках земного шара?» – засмеялся Рекс. «Нашей первой встречи в Будапеште я не помню. Должно быть, вы меня видели, а я вас нет», — сказала в ответ Танив. «Но зато я прекрасно помню последнюю, под Буэнос-Айресом. Вы тогда были за рулем длинной красной машины, а я верхом на чалой кобыле. Когда вы немного съехали с дороги, чтобы нас пропустить, я сразу и не поняла, почему ваше лицо мне так знакомо, но потом вспомнила, что в Нью-Йорке в автомобильной пробке наши машины были зажаты рядом». А между Нью-Йорком и Буэнос-Айресом прошло несколько месяцев. Такое впечатление, что судьба постепенно готовила нашу встречу, не правда ли? Но мы оба знаем, что такая вещь, как случай, не существует, — медленно проговорила девушка. Кто знает, может быть, у вас где-то есть моя восковая копия, и вы над ней как следует поработали. Скажи Анарексу об этом 2 дня назад, он бы принял это за шутку, несмотря на весь ее серьезный вид. Но сейчас он с ужасом осознал, что границы невозможного для него стерлись. Он уже не удивляется больше тому, что с помощью определенных манипуляций над восковой куклой можно вызвать желаемые действия нужного человека. Его взгляды на жизнь за последние сутки резко изменились. Рекс медлил. Ему тяжело было признать свое невежество, и одновременно он сознавал, что не все лично от него зависящее было сделано, чтобы завоевать эту молодую женщину. Что сказать, он не знал. Однако необходимость ответа отпала сама собой, потому что Танив воскликнула. «Я совсем забыла. А как же обед? Мне же не успеть». «Не беда, можно позвонить. Скажите, что вас неожиданно вызвали за город». Проделав еще несколько миль, они въехали в Мейденхед, и Рекс затормозил перед отелем «Скиндлс». Пока Танив разговаривала по телефону, он смотрел на реку. Весна была в полном разгаре, но из-за относительно сухой погоды паводок уже спал, и можно было начинать думать об открытии лодочного сезона. На противоположном берегу, в саду клуба «Хунгария Ривер», вовсю шли веселые приготовления. Таниф вернулась обратно буквально через минуту, и они продолжили путь. Давно остались позади плотно застроенные пригороды Большого Лондона. Промелькнул Слоуг. После Мейденхеда пошли разбросанные тут и там домики под красными крышами. Возведенные на недавно отведенных под застройку землях, они уходили далеко в поля, но вскоре и их не стало. За окнами машины стремительно уносился назад незатейливый сельский ландшафт. То и дело дорога ныряла в прозрачный пока и легко пропускающий солнечные лучи свежий зеленый купол пробуждающихся к жизни деревьев, извивалась мимо молчаливых перелесков, озаренных первыми колокольчиками, и выбегала на идущие до горизонта луга с лениво щиплющими траву коровами или шла вдоль полей с энергично пробивающимися к свету яркими побегами пшениц. Вид и дух деревенской местности, где-то девственно нетронутой, а где-то тщательно обработанной человеком для своих нужд, чистый и насквозь продуваемый ветром простор, вдохнули в Рекса новую уверенность. На какое-то время он выбросил из головы опасения за Саймона, забыл, что и сам оказался втянутым в эту отвратительнейшую историю, и с легким сердцем развлекал Таниф всей той забавной чепухой, которую привык говорить девушкам, как будто она и впрямь поддалась на уговоры лишь для того, чтобы составить ему компанию и поехать посмотреть, как сельская Англия готовит наряды к майскому празднику. Они еще не добрались и до Ридинга, а Таниф уже весело смеялась, а к тому моменту, когда машина въехала в Пангбурн, представлявшая из себя скромную деревушку на берегу реки, бледное лицо девушки покрылось ярким румянцем, и в глазах плясали озорные огоньки. Рекс направил автомобиль в ту часть деревни, что называлась Уитчерч, туда, где за полого спускающимися к самой воде лужайками располагался дом герцога. Макс встречал у дверей. Пока служанка отвела Таниф наверх умыться, Рекс воспользовался представившейся ему передышкой и быстро прошептал Максу на ухо кое-какие инструкции. Когда девушка снова вошла в низкую старомодно обставленную гостиную с широкими окнами, сквозь которые виднелись цветочные клумбы, за ними река и деревья на том берегу, она нашла Рекса что-то беззаботно насвистывающим. Он с завидной сноровкой открывал бутылку за бутылкой и добавлял по очереди содержимого каждой из них в шейкер для коктейлей. Макс стоял сзади, держа наготове чашу со льдом. «Где герцог?» — к Таниф вернулась прежняя рассудительность. Рекс ждал этого вопроса и, не оборачиваясь к гости, бодро ответил. «Как видите, пока не прибыл. Скажи-ка нам, Макс, когда ты ждешь хозяина?» «Простите, сэр, мне бы следовало сказать вам это раньше. Его сиятельство позвонил и просил извиниться перед молодой леди. А до его приезда, сэр, он просил вас взять на себя обязанности хозяина. Случилось что-то непредвиденное, но к чаю он в любом случае будет здесь». «Какая досада! Нам сегодня чертовски не везет!» — воскликнул Рекс, стараясь придать голосу как можно больше чувства. «Но ничего, не расстраивайтесь. Мы пообедаем и без него. У тебя все готово, Макс?» Он взял большую ложку, попробовал получившуюся смесь и добавил. «Ого, как раз то, что надо». «Да, сэр, через 5 минут. Прошу к столу, сэр». Макс важно поклонился и тихо вышел. Рекс чувствовал, что надвигается крупная ссора, однако рука его, протянувшая девушке стакан с пенистой жидкостью, не дрогнула. «Хорошеньким женщинам не делают больших коктейлей», — не обращая ни на что внимания, громко начал Рекс. «Им нужно побольше маленьких, если их смешать покрепче, да выпить побыстрее. Вот, держите. После 4-й приходит зверский аппетит. Выпьем же. За преступление». Таниф поставила стакан, даже не пригубив. Веселые огоньки исчезли из ее глаз, а речь стала хладнокровной. «Я не могу оставаться здесь до чая». В голосе была заметна тревога. Как вы понимаете, я должна выехать из Лондона не позднее 16:00. На кончике языка у Рекса так и вертелась фраза «И где же находится это место, куда вы так спешите?» Но он вовремя спохватился. «А почему бы нам не поехать туда? Прямо отсюда?» Он мысленно умолял небо, чтобы тайное собрание не оказалось назначенным где-нибудь по другую сторону от Лондона. Лицо Танифа слегка прояснилось. «Ах да, вы ведь и сами туда едете. Отсюда, пожалуй, добираться намного удобнее. Я бы, конечно, могла и с вами, глупо опять возвращаться в Лондон. Но как тогда мадам Дюрфе? Она ждет меня и без меня не поедет. А, кроме всего прочего, мне нужно забрать одежду». «У нас есть телефон, не правда ли? Попросите ее упаковаться за вас и скажите, что встретимся на месте. Помните, необходимо увидеть герцога. Он появится здесь, что бы там ни случилось, потому что мы с ним договорились ехать вместе». Танив кивнула. «Если я собираюсь поместить себя под его защиту, мне просто необходимо увидеться с ним до собрания. Маката наверняка следит за мной, и ему, конечно, уже известно, где я». «Ну, так идемте же». Рекс взял девушку за руку и, помогая ей подняться, сказал: «Мы сейчас же звоним в Кларидж's». Танив позволила ему проводить себя до телефона. Рекс сам набрал номер и, передав трубку, оставил ее и вернулся в гостиную. Он налил еще один коктейль, отхлебнул из него и начал изображать, пританцовывая, триумф победителя. Он радовался, что девушка у него в руках, по крайней мере, на весь оставшийся день. А потом приедет герцог и, да решло-то уж, непременно что-нибудь из нее вытянет, и они, наконец, выйдут на Саймона. Заканчивая шестой пируэт, Рекс внезапно остановился. В дверях стояла Танив, лицо ее стало пепельно-серым, а горящие глаза выражали гнев и отчаяние. «Вы наглый лжец!» Она заикалась, и голос ее дрожал. «Маката сейчас с графиней. Он забрал у вас Саймона Арона прошлой ночью. Вы и ваш драгоценный герцог — грубые самозванцы, шарлатаны. Вам даже себя не защитить. А Маката за это может привязать меня к колесу Птаха». Птах в египетской мифологии — бог города Мемфиса. «О, я должна туда вернуться!» Рекс не успел и пальцем пошевелить, как Танив бросилась к выходу.